Сергей Есин. Мемуары сорокалетнего. Мама умерла ночью. Ее обрядили в одежду из приготовленного ею узелка и положили на стол. И тут я впервые понял, что остался на свете один. Все. Детство, юность, даже средние, но самые спокойные годы кончились. Дальше уже не к кому прийти, чтобы тебя поняли, простили и защитили. Ты один. И теперь уж безнадежно и безвозвратно взрослый. Подписывая в эфир очередную передачу, я обязательно бросаю взгляд в окно. Выработался даже определенный механизм поведения. На зеленоватой бумажной папке под напечатанным текстом «Передать в эфир разрешаю» я ставлю свою подпись «Заведующий отделом Воронов». Кладу на письменный стол авторучку и одновременно левой рукой нажимаю на кнопку звонка. Сразу же входит секретарша Наташа. Правой рукой я подаю ей эфирную папку и тут же на своем крутящемся кресле разворачиваюсь влево, чтобы взять очередную. В этот момент и наступает сладостная и тревожная пауза в работе. Я тяну левую руку за непрочитанной еще передачей, а сам гляжу и гляжу в окно. Иногда левая рука, как лягушка, прыгает по столу, ищет папку, а за окном, через двор, задний фасад двухэтажного старинного особняка. Верхнее окно — Раиса Михайловна и ее сын Даня. Огромное итальянское окно под ними — Этька Перлин. Еще ниже, в подвале — Абдулла, мой приятель. Следующий по вертикали ряд — бабка Серафима Феоктистовна, Мария Туранюк, в подвале тетя Паша Единеева. Еще ряд — Елена Павловна, старая, ныне уже покойная художница. Окном ниже — Зойка с любовью к немецкой философии и Достоевскому. Ей-то я, наверное, и обязана, что сижу в этом кресле. А взгляд, как рентген, режет дом, ведь еще есть передний фасад. Витька Милягин, Сильвия Карловна со своим незаметным мужем, многочисленные панские, Анька с ее ослепительными коленками и другие, которых я знал хуже и чья жизнь тогда мне казалась таинственной и значительной. Левая рука наконец-то нащупала очередную папку с передачей, подтаскивая ее к себе, не глядя, открываю и бросаю последний взгляд на дом. Прямо передо мною мое бывшее жилье, два полукруглых окна почти под крышей, за которыми сейчас никто не живет. Хватит мечтать, пора браться за дело. Чем мы сегодня порадуем радиослушателя?